Людовик XIV проводил его взглядом с загадочной улыбкой на устах, после чего поднес к губам руку невестки. «Теперь все будет хорошо, сестрица. Придите в себя и вспомните об ожидающей вас радости. А мадемуазель де Фонсон, вы здесь? Жду по велению вашего величества», — ответствовала девушка, приседая в реверансе. «Мы рады. Вы будете одной из пяти фрейлин, которые отправятся вместе с мадам в Дувр. После вашего возвращения господин де Сен-Реми будет представлен при дворе. Затем последует объявление о вашей свадьбе. Только после этого ему будут присвоены новые титулы и имена». «Как будет угодно вашему величеству. Мне нравится ваше послушание. Впрочем, при таком хорошем воспитании иначе быть не может. Вот вам вознаграждение. Ваша мать — вдовствующая герцогиня. Получит разрешение вернуться в Париж, когда пожелает, и поселиться у вас или у шевалье де Рагнеля. Титул «вдовствующая герцогиня», которым король наградил ее мать, показался Мари комичным. Он совершенно не подходил этой очаровательной женщине, обреченной, казалось, на вечную молодость. Тем не менее, она была благодарна королю, так как считала, что Сильви будет счастлива вернуться на улицу Турнель, но только туда, а никак не на улицу Кенкампуа, ведь там обоснуется Сен-Реми. Впрочем, торжество последнего усилиями Мари окажется недолгим. Это, впрочем, касалось только ее. Она взирала в будущее с хладнокровием и смирением. Где ей было знать, что поездка в Англию окажется отмечена для нее событием, о котором она не смела и помыслить? Английский корабль «Мари Росс» доставил из Дюнкерка в Дувр мадам и ее свиту. Ступив на мощеную набережную Дувра, где посольство поджидал Карл II со своей блестящей свитой, Мари невольно загляделась на молодого дворянина, тоже не спускавшего с нее глаз с первой же минуты. Ему было 28 лет. Звался он лордом Энтони Селтоном и был одним из приближенных английского короля, очень богатым вельможей. Мари он показался воплощением соблазна. Он был светловолос и обладал ярко-голубыми глазами, от которых нельзя было оторваться. Он покорил множество сердец, но оставался непоколебим, ибо, наподобие рыцарей прошлого, был одержим жаждой совершенства. И только повстречав Мари, он понял, что наконец-то нашел ту, о которой всегда грезил. Мари тоже ощутила в сердце неведомое прежде томление. То была настоящая любовь с первого взгляда, причем взаимная. Влюбленным не было никакого дела до любопытства окружающих. А оно было велико, особенно у мадам, которая с радостью избавила бы Мари от предстоящего брака с нелюбимым человеком, оставив ее в Англии. Все то время, что принцесса провела в Дувре в тесноте, мсье пошел на уступку в вопросе о продолжительности пребывания, но проявил твердость в том, что касалось места, ибо не желал, чтобы его жена вкусила пышности лондонских приемов. Энтони Селтон и Мари де Фонсон проводили вместе, за исключением немногих часов сна. Ослепленная новой любовью, позабыв обо всем на свете, Мари сперва наслаждалась пирами, лодочными прогулками и трапезами на траве, которым король Карл был особенно привержен, и не зря конец мая и начало июня в его стране особенно прелестный. Но мало-помалу она начала вспоминать, что ожидает ее во Франции, и ее радость постепенно потухла, как лампа, исчерпавшая все масло. Понимая безысходность своего положения, она стала избегать молодого лорда, однако это оказалось нелегко в старом замке с огромной башней, возведенным еще плантагенетами. Как-то раз Энтони настиг ее во время молитвы в церкви Святой Марии и торжественно, сознавая всю значимость происходящего, предложил стать его женой. — Это невозможно, — ответила она, глядя на него глазами полными слез. — Я обручена, и по возвращении во Францию должна выйти замуж. — Знаю. Но мне также известно, что жених ваш стар. А это не может вас устроить? Откуда у вас все эти сведения? От мадам, у которой я просил вашей руки, прежде чем обратиться к вам. Что же сказала вам мадам? Что желает от всего сердца видеть вас графиней Салтон. Однако не может вами распоряжаться, ибо это привилегия самого короля Франции. В том-то и беда, что этот брак — его воля. Тут я бессильна. Отнюдь. Останьтесь в Англии. Мадам представит вас королеве Екатерине, а потом к вам присоединится герцогиня, ваша матушка. Мне сказали, что она в ссылке. Значит, может покинуть Францию. Вся моя английская родня встретит ее с распростертыми объятиями. И это невозможно, вы же знаете. Моя мать с радостью согласилась бы на наш брак, так как всегда мечтала о моем счастье. Однако король Людовик может заявить о своем недовольстве мадам и принудить ее. Не бойтесь этого. Она только что подписала с братом договор, столь желанный для Людовика XIV, согласно которому мы порываем с Голландией и развязываем ему руки. Он должен испытывать к ней благодарность. Верно. И я знаю, что он ее отблагодарит, ибо сильно к ней привязан, однако способен, тем не менее, на нее рассердиться и отдалить от себя, лишив таким образом столь необходимой ей поддержки. Мсье — дурной муж. Его жена несчастна, страдает даже ее здоровье. Знаете ли вы, что когда зашла речь об этой поездке, он принялся донимать ее своими ухаживаниями, чтобы она забеременела и не смогла ехать? Энтони не удержался от смеха. Это при его-то пристрастии к мужскому полу? Весьма странный принц. Трудно даже поверить, что это потомок Генриха IV, как его венценосный братец и наш король Карл, ведь оба большие любители женщин. Но оставим эту тему. Как я вижу, единственный способ вас заполучить — это самому просить ваши руки у французского короля. Решено. Я вольюсь в почетный эскорт принцессы и отправлюсь с вами во Францию. Нет, нет, умоляю, не делайте этого, — вскричала Мария, испытывая одновременно беспокойство и радость от этого доказательства его любви. Он все равно откажет. Можете говорить, что вам вздумается, моя дорогая. Лишь одно я вам запрещаю. Не говорите, что не любите меня. Ибо это значило бы покривить душой. Запомните, во мне течет нормандская, бретонская и шотландская кровь. Иными словами, я средоточие упрямства. Бог свидетель, я желаю вас заполучить и ни перед чем не остановлюсь. Сказав так, он надолго задержал у своих губ ее ледяную руку, а потом выбежал из церкви, оставив Мари в полной растерянности. Наилучшим выходом ей показалось довериться госпоже. Но решение оказалось неверным. Мадам слишком устала. Ей не здоровилось. К тому же она только что ответила отказом на домогательство брата, упрашивавшего, чтобы она оставила ему самую молоденькую из своих фрейлин, прелестную Луизу Рене де Керуаль, в которую Карл влюбился. — Ничем не могу вам помочь, милочка, — услыхала Мари. — Повлиять на короля Людовика не в моей власти. Энтони Селтон тоже меня не послушается, ведь он влюбился в вас пуще жизни. Пусть поступает, как ему заблагорассудится. А если он от этого пострадает? Принцесса отмахнулась. Он взрослый человек и сам отвечает за свои поступки. Мужчины слишком часто пользуются нами в своих интересах. Пускай в кои-то веки за нас поборются. И все же, чуть погодя, она дала Мари слово переговорить с королем Карлом, чтобы он как можно дольше удерживал Энтони в Англии и добилась своего. Молодой лорд повиновался своему монарху и отправился в Эдинбург выполнять порученную ему важную миссию. Мари, одновременно успокоенная и убитая горем, даже не смогла повидаться с ним напоследок. Отплытие принцессы с родного острова было столь же печальным, сколь радостным было прибытие. Словно предчувствуя, что никогда больше не увидит сестру, Карл II, прощаясь, никак не мог оторваться от своей травинки. Он даже вышел вместе с ней в море и трижды набрасывался на нее с поцелуями. Стоя на корме корабля и опершись об ограждение, Мари наблюдала, не смахивая с глаз слез, как тают в синем утреннем тумане меловые скалы Альбиона. На сердце у нее было не так тяжело, как она опасалась, благодаря двум собачкам, переданным ей перед отплытием в качестве дара от короля Карла, которых она любовно прижимала к себе.